290. Август 27. И уже не представление себя в месте далеком или где-нибудь, но в сознании этого места внутри себя. Все внутри. Там ищите. И Царство Божие там. Христос и храм Духа в себе самом. Внутри. Осознается то, к чему устремлена мысль. Быть в духе со мной значит в себе осознать мое незримое присутствие. Дух вне временен и вне местен, вне трехмерного пространства. В мирах высших измерений все здесь и все ныне. Не подчинен дух законам трехмерного мира, и в этом свобода его. Потому все преодолевается и достигается в сознании, то есть внутри себя, то есть в духе. Внутри, в духе надо достичь, прежде чем достижение может утвердиться вовне. В себе носит успех человека.